Глава третья. Несколькими точными, выверенными ударами кирки Кайл отделил от стены увесистый зеленоватый кристалл призмовидной формы. Пип, стоящий на подхвате, поймал добычу, невольно присев от ее веса. Кристалл был около метра в длину и весил килограмм 50, а то и больше. «Так, из крупняка, пожалуй, все», — оглядываясь, пробормотал строитель. «А вон та гроздь?» «Потрескавшиеся и мутноватые. Раза в 10 дешевле, даже смысла нет возиться. У кого сколько свободных ячеек до перегруза?» «Я под завязку», — отрапортовал Пип, как раз поместивший в инвентарь отколотый шефом кристалл. 18, — сказала Венди. 40 с небольшим», — закончил я. Кайл обернулся в сторону дихотомии. Та бродила в десятки метров от нас, медленно прочесывая пещеру с оружием наперевес и выискивая последнюю недобитую мелочь. «Мы сделали уже две ходки, и в прошлые разы нам еще попадались крысолаки и другая живность. Но, похоже, в следующий раз нам не понадобится прикрытие». Калеб уже ушел, присоединившись к отряду Арчера, который все-таки решился на повторную разведывательную вылазку. «Ну что ж, пусть попробуют. Мимика я выпустил почти час назад, дав задание перепрятать тела погибших игроков так, чтобы я их потом смог найти и забрать с них лут. Каких-то угрызений совести я по этому поводу не испытывал. Арчер, Завр, Пес, мажоры с премиум-аккаунтами не обеднеют. Да и остальные погибшие члены отряда тоже. Мне же надо выкарабкиваться с самого дна, и для этого все средства хороши». Добыча и транспортировка кристаллов уже превратились в рутину. Если и поначалу Кайл и остальные нервничали и шарахались от каждого шороха, то потом, когда поняли, что опасных монстров в пещерах не осталось, просто принялись за дело. По поводу же риска снова нарваться на мимика, Пип высказался философски. «Если эта хрень опять появится, нас все равно ничего не спасет. Так чего дергаться?» Мне переход к монотонной работе был даже кстати. Появилась возможность все хорошенько обдумать. Эмоции я постарался отбросить, оставив голые факты. Итак, мне в руки попало нечто удивительное. По сравнению с этим, даже моя находка на острове Химер казалась всего лишь милым невинным секретиком. Весь вопрос в том, как всем этим воспользоваться. Тут уже не просто везение в игре, тут явный чит. И если меня вычислит античит-программа, это конец. Наверняка баном в игре дело не ограничится. Мошенничество может отразиться и на реальном социальном рейтинге. С другой стороны, терять мне особо нечего. А чит? Дело ведь не просто в получении преимуществ в игре. Это напрямую связано с моим прошлым, с моими родителями. Вот тут эмоции, конечно, отбросить было тяжело. Но если даже не принимать их во внимание, все равно выходило, что нужно раскручивать всю эту тему самому. Положиться мне не на кого. Обратиться к администрации игры? И что я им предъявлю, если, например, мимик попросту свалит? Если сказано им правда, то он и ему подобные годами скрываются от админов. И, как я понял, даже основному искусственному интеллекту, управляющему игрой, не подчиняются. Они подчиняются только мне. Наверное, примерно так же чувствовали себя герои старых комиксов, осознавая, что получили суперсилу. Смесь восторга, предвкушения и целой кучи сомнений, граничащих со страхом. Главное сейчас не наломать дров. И для начала понять границы этой новой полученной силы. Но для этого нужно снова остаться один на один с мимиком, а возможностей для этого пока нет. Попробую войти в игру попозже, не во время прайм-тайма нашего клана. Ну, а пока надо заняться более насущными вопросами. Нужно срочно раздобыть деньги. Реальные деньги. На что-то же нужно жить до пятницы. Теоретически, конечно, человек может протянуть без еды и неделю, и больше, но проверять это на практике не очень-то хотелось. Можно было бы, конечно, попросить помощи у Венди, но я скорее со стыда бы сгорел, чем взял у нее деньги. Да и, судя по всему, у нее и у самой с финансами не ахти. Я помню, что она в прошлый раз неохотно согласилась провести одну из игровых сессий из платного салона. Похоже, считает каждый доллар. Может, копит на что-то или влезла в долги. Однако кое-что у нее я все же выяснил. «Продать граны за реал?» — переспросила она. «Ну, вообще, это не самая хорошая идея. На аукционе на такие операции двойная комиссия. Плюс ты все равно не сможешь торговать на реал-ауке». «Почему?» «Базовый аккаунт. С него можно только совершать покупки. Чтобы выставлять лоты на аукцион за игровую валюту, нужен тариф как минимум «Бронзовая звезда». За реальные деньги, серебряная. Я с досадой скрипнул зубами. Черт, и здесь облом. У Кайла я уже поинтересовался, нельзя ли хотя бы часть моей первой выплаты за неделю выдать пораньше. Но и он развел руками. Он и сам получал оплату напрямую от Новы. И все выплаты производились в один день. Попробуй поговорить с ней сам, предложил он. Тем более у них ведь перед тобой некоторый должок за яйцо Химеры. Тебе сколько нужно-то? Да 5 сотен хватило бы. Я мог бы одолжить, но Кайл смутился. Ты уж извини, я же видел твою заявку на вакансию. У тебя оранжевый статус. И что? Ты на особом контроле. И денежный перевод от незнакомого человека будет выглядеть подозрительно. Да и мне это очков не добавит. Ну, Нова-то меня как-то приняла на работу. Тут совсем другая схема. С ней ты перед первой выплатой контракт подпишешь. Все чин-чинарем. Схема прозрачная, как горный хрусталь. С тебя даже налоги с этой выплаты удержат. Понял, мрачно отозвался я. Ладно, спасибо, Кайл. Пожалуй, только сейчас я понял, насколько дорого мне обошелся тот мой душевный порыв с покупкой лекарств для Моргана. Как ни крути, всю жизнь я прожил в интернате, где базовые потребности воспитанников покрывались централизованно. И хотя умом понимал, что теперь придется самому полностью управлять своей жизнью, на практике это пока давалось с трудом. Даже в такой простой вроде бы вещи, как планирование бюджета. Когда мы уже возвращались с грузом на базу, меня догнал Пип. Шли мы медленно, с изрядным перегрузом, так что разговаривать на ходу было удобно. «Слышал, ты расспрашивал про то, как можно скинуть игровые ништяки за Реал?» — заговорщическим тоном начал он. «Допустим. Но, правда, это дохлый номер. У меня же базовый аккаунт». «Ну, далеко не все сделки проводят через АУК, приятель», — усмехнулся он. «Есть ведь и прямая торговля. Пересекаешься в игре, открываешь окно обмена предметами и вуаля». «И за реальные деньги тоже?» «Конечно. В первую очередь. Ты видал, какая на АУКе комиссия?» «Передать предметы в игре понятно как. А как получить реальные деньги?» «Тут, конечно, схемы сложнее, но тоже есть». «А гарантии?» Он рассмеялся. «Хочешь гарантии, иди на аукцион и плати 20% от сделки. А то и все 40, если граны продаешь». Я немного поразмыслил. «И что, ты знаешь, как выйти на подобных покупателей?» «Ну так, есть кое-какие связи. И я могу провести сделку за тебя. За небольшой процент. Меньше, чем на ауке». «Я подумаю», — ответил я таким тоном, что стало понятно, не буду я даже думать. Пип был мне даже симпатичен, если в небольших дозах. Не люблю болтунов, но доверять ему сделку я точно не собирался. Продать я хотел оружие странников, найденное в подземельях острова Химер. Сумма должна выйти приличная — несколько тысяч баксов. Полезно иметь подобную заначку на всякий случай. Правда, в свете того, что сказал мне Кайл, придется еще и озаботиться, как объяснить этот свой доход. Один из главных принципов системы социального рейтинга, внедренной в бостонской агломерации и в некоторых других городах-государствах Восточного побережья, это максимальная прозрачность, в том числе и в финансовой сфере. Учитывая, что наличные деньги отменили еще до моего рождения, правительство получило инструмент, о котором еще 100 лет назад не могло и мечтать. Возможность отслеживать абсолютно все денежные потоки, вплоть до самых мелких. В сочетании с другими технологиями Big Data это дало мощный толчок для развития экономики. В том числе и сильно затруднило жизнь разного рода нелегальному бизнесу, а некоторые виды преступлений просто исчезли как класс. Вот только мне от этого сейчас не легче. Я-то не преступник, и ранг неблагонадежного на меня навесили незаслуженно. Пип не стал настаивать, лишь хмыкнул, пожав плечами. А вот Венди, тоже шагавшая неподалеку от меня, заинтересовалась этим разговором. «Я слышала про этот черный рынок еще когда общалась с Флектором. Он, похоже, проворачивает время от времени такие сделки». «И что конкретно слышала?» «Джинкс», — шепнула она. «Джинкс? Что это? Ник игрока?» «Нет, вряд ли. Это, насколько я поняла, это что-то вроде пароля». «Кодовое слово», — усмехнулся я. «У них что же, старинный тайный клуб?» Венди лишь пожала плечами. «Это все, что я знаю. Да и то случайно услышала. Пробовала расспросить у Флектора, но он не ответил. И, судя по тому, как он запсиховал, Даже то, что он проболтался при мне про Джинкс, уже большой косяк с его стороны. Занятно, занятно. Но вообще похоже на правду. Легальные сделки за реальную валюту в игре максимально прозрачны, и администрация игры заинтересована в том, чтобы так и было. Во-первых, они неплохо зарабатывают на комиссии. Во-вторых, мне нужны скандалы, связанные с возможным мошенничеством игроков при сделках за реал. Это плохо сказывается на репутации. Поэтому, если игроки все же обустроили некий теневой рынок, то он должен быть максимально засекречен. И в этом смысле самые старые методы самые надежные. То есть никакой автоматизации, как с аукционом. Только личная встреча и передача предметов. Только хардкор. И даже внутриигровой почтой и чатами они наверняка не пользуются. Все эти логи администрация наверняка может читать. Итак, кое-какая зацепка на будущее у меня есть. В голове тут же начали зреть наметки плана. «Спасибо, Венди. Кстати, как у тебя с флектором?» — спросил я. «Решила вопрос?» «Пока нет», — помрачнела она. «Сколько ты ему должна?» Она замялась. Видно было, что ей неловко обсуждать этот вопрос. «Я хочу помочь», — подбодрил ее я. «Мы ведь вроде как команда. Мне будет спокойнее, если у тебя все будет хорошо. И в игре, и в реале». «Правда?» — с надеждой спросила девушка и смутилась еще больше. «Спасибо огромное, Фрост. Я так рада, что мы теперь вместе. То есть я не в том смысле, что... Просто я рада, что ты появился в моей жизни. Так тяжко было после выпуска из интерната. Все чужие кругом». Она окончательно запуталась и даже немного замедлилась, пропуская меня вперед по штреку. Я обернулся к ней. «Да не за что пока благодарить», — усмехнулся я. «Скинь-ка мне его ID. Попробую как-нибудь списаться с ним». «Сейчас». Она коснулась импланта между ключицами, вызывая игровое меню. «В онлайне он обычно по вечерам, а то и по ночам. Если предложит встретиться, соглашайся только на безопасную зону в стабе. От него любого можно ожидать. Разберемся. Так сколько ты ему должна-то?» «С учетом процентов 8000 гран. К понедельнику будет уже 10. «Слушай, а ты не можешь его просто послать? Это же игра, в конце концов. Не кредит же ты в банке взяла?» «Да нет, тут все как раз очень серьезно. Долг был оформлен через безликих». «Это как?» «Ну, ты же видел безликих стражей в городе странников. Так вот, помимо них есть еще несколько видов этих существ. Безликие жрецы служат в храме. Это такая огромная пирамида. Видел ее?» «Конечно, ее хрен пропустишь». «Есть еще безликие кузнецы. Они эксперты ремесла и тайных знаний. Могут чинить оружие, странников, инкрустировать реликвии и все такое. И есть безликие арбитры. Они выступают посредниками во всяких сделках между игроками. Если заключить сделку через них, она прописывается в профилях персонажей и превращается во что-то вроде квеста». «И что будет, если этот квест провалить?» «Снижение репутации у безликих. А это самое ценное, что есть в игре. Если репутация уйдет в минус, персонажу вообще закрывает вход в города странников. Теоретически можно, конечно, обойтись и без них, но...» «Как ты вообще умудрилась так попасть?» «Ты ведь говорила, что флектор обманул тебя. Начал менять условия». Венди виновато отвела глаза. «Я... Конечно, я сама ошиблась. Невнимательно посмотрела условия, торопилась. Ох, что-то все-таки нечисто в этой истории. Но я не стал давить на Венди. Сейчас было не совсем удобное время для подобного разговора, но она навела меня на определенные мысли. Покрыть ее долг я мог хоть сейчас. Заодно это будет поводом встретиться с флектором и попробовать вытянуть из него больше сведений об этом теневом рынке. Но это тоже надо хорошенько обдумать. Флектор, судя по первому впечатлению, крайне мерзкий тип, и сомневаюсь, что второе впечатление будет иным. А Венди в любом случае помочь стоит. Я за эти дни тоже невольно проникся к ней симпатией. Скорее всего, просто потому, что в этой новой для меня жизни она единственный маломальски знакомый человек. Каким бы нелюдимым индивидуалистом я ни был, совсем одному все равно тяжко. Может, даже получится последовать совету Джулии и вылезать из раковины. По крайней мере, создавать видимость этого. Забавно это все, конечно. Я-то думал, что после интерната у меня начнется новая жизнь, а на деле их у меня начинается сразу несколько. Реальное и виртуальное. Явное и тайное. Вот только если я где-то облажаюсь, оборвутся они все разом.